Следи за волнами пространственных воздействий. Очень опасны, если встречены в разновесии. Сейчас, как никогда, требуется спокойствие и равновесие духа. Расстройству стихий можно противопоставить лишь равновесие. Огненные волны идут, если оно, равновесие, состоится, приподнимем тогда край завесы. Я сказал, равновесие. Согласованность высшая выражается в нем, но легко достижима, если самость молчит. Неуравновешен астрал, он выявляет себя в разновесии. Победа над собою есть победа над тьмою в себе. Мир старый самостью силен, потому он во тьме. Там, где самость царит, новый мир не построить. Мир новый и старый в сознании человека. Преобразить надо сознание мыслью. Мысль, внедренная в сознание множеств, новый мир утвердит и принесет победу над старым.